Глава 49. Ты на самом деле не умеешь играть. Черт! Что это было? Чингу потеряла дар речи. Оружие мрачного лорда было тройным. Меч, копье и ружье. Трансформер! По сравнению с Чингу, Тангру, которая не особо знала об игре, совсем не была испугана. Ее пальцы замелькали над клавиатурой, после чего туманная мгла поднялась на ноги и нанесла удар с разворота. Мрачный лорд отпрыгнул в сторону, уворачиваясь от удара. Туманная мгла не теряла времени и сразу же использовала противотанковую ракетницу. Реакция Тангро была великолепной. Также этот навык имел очень быструю активацию. Мрачный лорд был слишком близко к туманной мгле, поэтому выстрел пролетел в сторону его головы, после чего она превратилась в облако дыма. Обе девушки были поражены. На фиксированном поле игроки не могли быть мгновенно убиты. Даже если такое произошло, то после игрока остался бы труп. Как мрачный лорд мог превратиться в облако дыма? Плохо. В этот момент Тангро все осознала. Однако было уже слишком поздно. Кровь брызнула из шеи туманной мглы. Навык ассасина. Перерезанная глотка. Этот навык можно было использовать только позади цели. Также он игнорировал броню цели, поэтому несмотря на то, что он был низкоуровневым, его урон был приличным. Что касается мрачного лорда, который после попадания ракеты превратился в клубы дыма, то он использовал навык ниндзя, технику теневого клона. Однако девушки осознали это слишком поздно. После удара с разворота он сразу использовал этот навык. Мрачный лорд оставил клона перед туманной мглой, в то время как сам переместился ей за спину и использовал перерезанную глотку. Тангро после многочисленных атак сейчас выглядела не лучшим образом. После серии печатающих звуков туманная мгла моментально взлетела в воздух. Она выполнила 180-градусный разворот в воздухе на очень низкой высоте, тем самым показывая отличное владение техникой. Ее мышь быстро исследовала экран в поисках цели. Однако, как только она развернулась, то увидела сияющий меч, падающий в ее направлении. После чего вокруг нее возник кровавый туман. Мечник. Класс Берсерк. Навык «Рухнувшая гора». Навык был использован персонажем без специализации и не имел дополнительного урона от взятого класса. Тем не менее, его эффект не изменился. «Рухнувшая гора» устремился в направлении туманной мглы. После удара о землю возник небольшой подбрасывающий эффект. Мрачный лорд не упустил возможности и подбросил туманную мглу еще выше в воздух. После чего, используя зонт тысячи вероятностей, она была осыпана серией выстрелов. Чинго и Тангро были очень знакомы с этим навыком. Это был навык лаунчера – барбекю. Туманная мгла была поджарена, словно барбекю оружейным огнем. Она упала на землю, после чего перевернулась, готовая продолжить бой. Однако в этот момент она не могла найти фигуру мрачного лорда. Вместо него там был зеленый гоблин, который начал кидать в нее камни. Тангро и Чингу были поражены. Это был навык мага, класс-призыватель, призванное существо. Туманная мгла подняла руки и начала атаковать гоблина. В это время мрачный лорд внезапно упал с неба прямо на ее голову. Боец. Класс-молотобоец, навык печати рва. У Тангро уже не было предыдущего расслабленного настроя. После того, как мрачный лорд приземлился ей на голову, она тут же вскинула свою пушку, намереваясь скинуть его. К ее удивлению, кончик зонта уже был направлен прямо на нее. Языки пламени вырвались из него, после чего снова брызнула кровь. Теперь уже из ее головы. Мрачный лорд использовал отдачу оружия, вследствие чего отлетел назад, не переставая вести огонь по туманной мгле. Сражения в ближнем бою были невыгодны для лаунчеров. Тангро все время хотел использовать шквальный огонь, чтобы дистанцироваться от противника. Однако в этот раз он сам взял на себя инициативу и разорвал дистанцию. После множественных ранений у туманной мглы осталось мало здоровья. С другой стороны, мрачный лорд выглядел огурчиком. Создавалось впечатление, что она его ни разу не задела. Тангро не собиралась сдаваться и уже было собиралась его атаковать, когда внезапно Юсю сказал. «Как насчет того, чтобы остановить бой?» «Почему?» – спросила Тангро. «Судя по всему, ты на самом деле не умеешь играть», — сказал Юсю. Тангро не знал, что сказать. Несмотря на то, что Чинько с энтузиазмом рассказывал ей пару вещей, этим ведь все и ограничилось. Однако даже с такими мизерными знаниями она могла победить Чинько, победить других противников, которых сама Чинько победить не смогла. И даже завершила испытание навыков небесной сферы, что большей части игроков являлось даже не под силу. Тангро не могла сказать, что знает славу. Однако она была чрезвычайно сильна. Из-за этого Чинько любыми правдами и неправдами пыталась затащить ее в игру. Однако по этой же причине сама Тангро не хотела этого делать. Многие люди с радостью делали вещи просто потому, что они были легкими. Но наша Тангро была иной. Она не могла концентрироваться на вещах, которые считала простыми. Чинько заметила ее эту особенность. Тангро очень любила посоревноваться. Как только она сталкивалась со сложной задачей, без всяких поощрений она не останавливалась, пока ее не преодолеет. К примеру, когда она выполняла испытание навыков небесной сферы, то множество раз не справлялась, пока в очередной попытке ей это не удавалось. В этот короткий промежуток времени она получила больше удовольствия, чем любовь Чинько к самой славе. В тот раз Чинько думала, что Тангро была по-настоящему заинтересована игрой. Однако после окончания испытания она снова потеряла интерес к славе. Проходя подземелья для получения снаряжения или выполняя задания, подобные вещи Тангро не воспринимала серьезно. В конце Тангро пришла к выводу, что слава была слишком простой для нее. Чтобы возвратить интерес Тангро, нужно было изменить ее впечатление. Вот почему Чинько так долго искала такого противника, которого не смогла бы победить Тангро, чтобы она поняла всю сложность игры. Однако все стало только хуже. Как только Тангро встречалась на арене с так называемыми экспертами, она их быстро побеждала. Чинько много раз рассказывала ей о знаменитых именах, профессиональных игроках. Однако Тангро только смеялась и не верила ей. Она была бессильна. Факты говорили сами за себя. Однако где можно было найти и такого профессионала? Пока Тангро не вернулась, Чинько уже подумывала о кандидатуре Юсю. Она не знала точно, насколько был силен Юсю. Однако он уже вертелся в профессиональном круге. Поэтому должен был быть сильнее обычных игроков. Самое большее, что может случиться. В очередной раз Тангро скажет, это было просто. Таким был ход мысли Чинько. Однако при общении с Юсю она постоянно начинала злиться. Сейчас она стояла позади Тангро, надеясь, что она преподаст ему урок, уже позабыв свою первоначальную задумку. В итоге Тангро была с легкостью побеждена. После того, как Юсю сказал «не умеешь играть», она вспомнила свой изначальный план. «Не умеешь играть». Это заявление показалось Чинько излишне громким. Если бы Тангро не умела играть, как она смогла бы победить столько противников на арене? Более того, не слишком ли сильным оказался Юсю? Он подавлял Тангро от начала и до самого конца. Человек из профессионального круга был поистине на другом уровне. Обычно, когда она смотрела записи соревнований, Чинько не сказала бы, что они были слишком круты. На самом деле все зависело от противника. Про-игрок против про-игрока были боями примерно одного уровня, поэтому разница по сравнению с обычным игроком особо не наблюдалась. Юсю, сидевший неподалеку, поднялся. Он кинул головой и сказал: «Твоя техника достаточно быстра. Однако, координация между твоей правой и левой рукой совершенно беспорядочна. Когда внезапно меняется точка зрения, твоя адаптация и понимание логики противника стремятся к нулю. Также твое понимание снаряжений и навыков недостаточно. Твой боевой опыт слишком мал, а тактика слишком проста. Поэтому это нельзя было назвать продуманной игрой. Если ты собираешься победить меня с таким уровнем навыков, возвращайся где-то через 100 лет».